Глава 22. Вашингтон, округ Колумбия, суббота, 23 декабря, 17.04. 22.04. Шерри Элли сходила по номеру, пока Расти сгорбился над телефоном, остро осознавая нехватку времени. Осталось 16 минут. Из-за чего задержка? Сэндерс прикрыл ладонью трубку. Я добился того, что главный дежурный техник проверяет компьютер, систему Иридиум. Они обычно не проводят проверку по географическому признаку, но он сказал, что может это сделать. Расти позвонил в главный офис компании Иридиум и потребовал позвать к телефону кого-нибудь из начальства. Он сказал, что работает в ЦРУ, и у него дело государственной важности. Времени на обычной формальности нет. Кроме того, информация, которая ему нужна немедленно, не настолько секретна. «Так что вам нужно?» – спросил старший вице-президент. «Номера телефонов любых ваших аппаратов, которые выходили на связь, или с которыми связывались за последние 7 часов из следующих точек. Исландия, до 17 часов 11 минут. А потом из любой точки на протяжении линии движения со скоростью 500 миль в час от Исландии на юг до западного берега Африки». «Господи, доктор Сэндерс, вы совсем немногого хотите?» «Минутку. А это никак не связано с тем Боингом, с его страшным вирусом?» «Да, сэр. И я звоню как член президентской команды, пытающийся с этим справиться». После долгой паузы последовал быстрый ответ. «Ладно, не вешайте трубку». Его соединили с техниками, потом с оперативным центром, и теперь на связи было должностное лицо корпорации. «Итак, доктор Сэндерс, у нас 11 абонентов, звонивших из Исландии в это время, но 9 из них звонили с острова больше чем через час после времени вылета самолета, который вы мне сообщили. Раз речь идет об авиалайнере, я думаю, два номера могут вам подойти. От них больше не поступало звонков, но они явно не остались в Исландии после вылета Боинга 747. Отлично, я беру ручку». Мужчина продиктовал нужные номера вместе со знакомыми инструкциями, как дозвониться до них с обычного телефона и как добиться, чтобы каждый номер работал в режиме пейджера. «Должен предупредить вас, что телефоны не рассчитаны на работу во время полета. Если у кого-то антенна рядом с окном, это может сработать, но больше похоже на то, что этого не случится». «Понятно. Я не сомневаюсь, что вам известно, кому именно принадлежат эти номера, верно?» – спросил Расти. Еще пауза. «Ладно, учитывая обстоятельства, скажу. Один зарегистрирован на имя Карла Уилхойта из NBC, а второй принадлежит, я не могу прочитать имя, некоему Ланкастеру из Манаасаса, штат Виргиния. Отлично, огромное спасибо». Расти снова вышел на линию и набрал первый номер. Мужской голос ответил практически сразу. «Уилхойт. Вы Карл Уилхойт? Да. Это ты, Билл? Ты еще не получил мое установленное время прилета? Мистер Уилхойт, это Расти Сэндерс из ЦРУ. Вы на борту Боинга следующего рейсом 66 компании Quantum? На борту? Слава богу, нет. Я освещаю это событие. Мы на борту частного самолета и возвращаемся в Нью-Йорк. Как вы узнали этот номер?» «Извините за беспокойство». Расти нажал на рычаг и набрал второй номер. После 8 гудков на линии раздались слова, записанные на пленку. «Очень жаль, но телефон системы Иридиум не отвечает на ваш сигнал. Человек, которому вы звоните, получит сообщение, что ему звонили. Пожалуйста, наберите код страны, код города и номер телефона для ответа и назовите ваше имя после звукового сигнала». Расти повесил трубку, потом снова набрал номер. Шерри стояла рядом и притопывала ногой. «Расти, 14 минут. Осталось 14 минут». Он кивнул. «Я знаю, знаю». Снова раздались гудки. 4, 5, 6, 7. Снова включилась запись. Расти приготовился нажать на рычаг, как на другом конце раздался женский голос. «Алло? Это не запись?» «Нет. Простите, а кто звонит?» «Это... Сэндерс посмотрел свои записи. «Миссис Ланкастер?» В голосе на другом конце линии послышалось удивление. «Нет. Вам нужен ли Ланкастер?» «Посол. Это телефон посла». «Да-да, это так. С кем я говорю?» В кабинете Джеймс Холланд услышал какое-то предупредительное попискивание, которого он никогда раньше не слышал. Если это Боинг, то такой сигнал ему не знаком. И его опытный взгляд проверил почти всю приборную доску, потом писк прекратился. Рэйчел знала этот звук, но в окружении всех этих приборов, дисков и шкал, она решила, что это одна из функций самолета. Когда сигнал раздался снова, она сообразила, что пищит ее сумка. Рэйчел достала телефон системы Иридиум и включила его. «Это Рэйчел Шервуд», — сказала она после запинающихся попыток Расти внести ясность. «Я помощник посла по административным вопросам. С кем я говорю?» «Это доктор Расти Сэндерс из ЦРУ. Я звоню из Вашингтона. Слушайте меня внимательно, мисс Шервуд. Это очень важно. Вы можете взять этот телефон, пойти в кабину пилотов, немедленно передать трубку капитану. И если я потеряю связь, попросить его держать телефон у окна. И подождать, пока я перезвоню. Конечно, я уже там. И капитан рядом со мной. Не вешайте трубку». За тысячи миль вашингтонской гостиницы Расти Сэндерс почувствовал себя выбитым из колеи. Что это значит «капитан рядом со мной»? Рэйчел протянул трубку Холланду, который аккуратно взял ее своей большой рукой. Говорит капитан Джеймс Холланд. «Капитан? Вы командир Боинга следующего рейсом 66 компании Quantum?» «Да. Кто вы такой?» «Я работаю в ЦРУ, капитан. Доктор Расти Сэндерс. Мне необходимо, чтобы вы меня внимательно выслушали. То, что я собираюсь сказать, прозвучит очень странно, но если вы не станете меня слушать и не будете действовать немедленно, последствия могут быть фатальными. Наше положение уже фатально, доктор. Разве вы не слышали? Капитан, пожалуйста, послушайте. Вы знаете, что в Исландии провели вскрытие тела профессора Хелмса? Да, и я знаю, что средства массовой информации всего мира сообщили, что результаты положительны. Это неверно, капитан. Я говорил с главным патологоанатомом в Исландии. Судя по всему, профессор умер от сердечного приступа. Нет никаких признаков активного вируса. Я знаю, что во Франкфурте у него был жар. Но и это могло быть симптомом сердечной недостаточности. Это правда? Да, сэр. Но это не доказывает, что он не был носителем вируса, хотя и указывает на то, что не вирус убил его. И еще, капитан, я лично уверен, что большинство из вас вообще не заразились. Все это может оказаться ложной тревогой. Если даже профессор нес в себе вирус, но он не был в контагиозной стадии, вирус не мог путешествовать по самолету. Доктор, мне жаль, что приходится говорить вам это, но у нас уже есть больные на борту. Маленькая девочка, высокая температура и симптомы, напоминающие грипп. Расти быстро все просчитал и кивнул. Слишком рано, капитан. Это не может быть немецким вирусом. Еще не прошел нужный инкубационный период. Пока никто не может заболеть. Очень хорошо. Так чему, как вы боялись, я не поверю. Капитан, вы должны изменить курс. Меньше чем в 30 минутах лета вас поджидает некий самолет, чтобы сбить вас. Я убежден, что атака спланирована высокоэффективной иранской террористической организацией Акбах. Я не знаю точно, какого типа самолет вас подстерегает, но мне известно, что в их распоряжении координаты вашего следующего пункта. Мы перехватили послание на арабском языке. Кстати, немедленно отключите ваш радиоответчик, у них есть код. Джеймс Холланд в глубокой тревоге взглянул на Рэйчел. Он прикрыл ладонью трубку. Рэйчел, вы можете пойти и привести ко мне второго пилота, он в комнате отдыха. Это сразу же за дверью в кабину с правой стороны, он мне нужен здесь. Женщина кивнула и тут же вышла. Холланд убрал руку с микрофона и нагнулся вперед, выключая радиоответчик, просто на всякий случай. Доктор, зачем кому-то сбивать нас? Все уже думают, что мы мертвы. У вас на борту Ланкастер, верно? Да, если вы имеете в виду посла. Капитан, в течение многих лет каждая террористическая организация на Ближнем Востоке пыталась убить Ли Ланкастера. Они и цента не дадут за тех, кого убивают заодно. А вы сейчас летите с Ланкастером прямо к ним на задний двор. Он их цель, но и вы тоже. Просто у меня нет времени все объяснить. Холланд немного помолчал. Значит, вы хотите, чтобы я изменил курс и облетел стороной следующий контрольный пункт, а потом следовал к месту назначения? Расти вдруг осознал, что он настолько зациклился на проблеме перехвата, что забыл о конечном пункте полета. Если Акбах не сможет подбить их в воздухе, террористы найдут способ сделать это при приземлении или на земле. Боингу не удастся пережить путешествие в Восточную Мавританию. За сотую долю секунды он ясно понял план роты. Боинг 747 – это подсадная утка. Тогда что же им делать? Расти закрыл глаза, потер лоб и постарался вызвать в памяти Атлантический океан у берегов Африки. На юге расположились острова, и никто не захочет принять рейс 66 на своей земле. Капитан, вы не можете лететь в Мавританию. Если они не доберутся до вас раньше, они собьют вас над пустыней. В голосе Холланда слышалось недоверие. Что вы предлагаете, Сэндерс? По-вашему, я должен наплевать на инструкции, данные мне моей компанией, отделом ситуационного анализа Белого дома? Проигнорировать огромные усилия, направленные на то, чтобы самолетами доставить в пустыню то, в чем мы нуждаемся, и просто куда-то улететь? Я вас не знаю. Черт, вы сами можете быть террористом. Но я не говорю вам, куда именно лететь, верно, капитан? Я сказал, что вы мертвец, если полетите туда, где вас ждут. Повисла долгая пауза. Расти взглянул на часы. Осталось меньше 10 минут. Капитан, хотя бы поменяйте курс, быстрее. У вас достаточно горючего, чтобы долететь, скажем, до Канарских островов? Снова молчание. Почему я должен верить вам, Сэндерс? Вы директор ЦРУ или кто-то еще? Почему эти приказы не исходят от кого-нибудь повыше? Пожалуйста, называйте меня Расти. Вопрос все равно остается, ядовито отозвался Холланд, наклоняясь и отключая связь между компьютером и автопилотом. Он нажал функцию «Выбор курса» и начал незаметно поворачивать самолет вправо. «Ладно, капитан, давайте говорить на равных. Я аналитик, когда-то работал на Федеральное авиационное управление, занимаясь вашей проблемой с того самого момента, как она возникла. Я раскрыл группу предателей внутри Лэнгли. Я нашел донесение на арабском языке, посланное имя Акбаху. В нем содержались ваши координаты. Теперь у того, кто вас ждет, есть установленное время прилета и код вашего радиоответчика. Капитан, прошу вас, хотя бы измените курс». «Я это делаю, на тот случай, если у вас с мозгами все в порядке. Продолжайте». «Ладно». Расти глубоко вздохнул. «Хорошо. Предателями руководит заместитель директора ЦРУ. Сам директор находится в госпитале. Он в коме. Этого человека зовут Джон Рот. Он враг террористических групп со стажем». «А кто нет?» – отозвался Холланд. «Да, в общем, его репутация основана на том, что он затыкает им рот. И мне кажется, что сейчас Рот воспользовался возможностью подставить Акбах под всемирное осуждение, убив вас и ваших пассажиров». Пораженный Холланд долго молчал, потом ответил. «Зачем им это делать, если они знают, что все их осудят?» – спросил он. «Снова этот вопрос», – подумал Расти. Потому что, капитан, они абсолютно не соображают, что делают, когда речь идет об убийстве Ланкастера. Ради этого они пойдут на что угодно. Рот подал им все это на блюдечке с голубой каемочкой. Капитан, вы меня слышите? Успокойтесь, доктор. Я свернул вправо. Впереди чистое небо. Как должен выглядеть этот самолет-агрессор? У меня нет ни малейшего представления, что именно вы должны искать. Но, судя по всему, это самолет, приспособленный к стрельбе из пушек или пуску ракет, либо то и другое. У вас нет системы оповещения о пусках ракет, а эти бяки вряд ли сообщат о себе заранее, так что вы можете не увидеть их вовремя. Вам нужно существенно изменить курс. В кабину пилота вошел Дик Роб, следом за ним Рэйчел. Холланд жестом указал второму пилоту на правое кресло, заметив выражение тревоги на его лице. «Если они существуют», — заметил Джеймс. «Я бывший летчик-истребитель ВВС США. Мне понятна эта задачка». «Хорошо», — сказал Расти. «Не вешайте трубку», — попросил Холланд. Снова молчание. В левом кресле Боинга Джеймс Холланд спокойно обдумывал проблему, потом начал качать головой, укрепившись в своем недоверии. «Это не имеет смысла». Он прижал трубку телефона к бедру и кратко пересказал Дику Робу то, о чем поведал Сэндерс. Ему показалось, что у второго пилота глаза сейчас вылезут из орбит, а рот открылся от изумления. «Откуда мы можем знать?» – начал Дик. «Вот именно», – последовал ответ из левого кресла. Джеймс Холланд глубоко вздохнул и прогремел микрофон. «Вам можно верить не больше, чем неизвестному голосу, Сэндерс. Я не собираюсь ложиться на незапланированный курс только потому, что кому-то пришло в голову обратиться ко мне неофициально со своей версией заговора. А если мы на самом деле заражены? Там, на месте прибытия, нам помогут. Мы выйдем из самолета. Наши туалеты переполнены. У нас мало еды. У меня есть только горючее, и я не могу облететь вокруг земного шара». Расти старался справиться с дрожью внутри. У него был только один шанс убедить пилота. «Капитан, вы будете живы и здоровы, по крайней мере, еще сутки. Если к этому времени все пассажиры не заболеют, значит вируса нет. Вы меня понимаете? Вам нужно время, чтобы доказать, что вы не заражены». Ответа не последовало. «Капитан!» Низкий напряженный голос прозвучал из кабины. Холланд принял решение. Он нажал кнопку, чтобы вновь подключить компьютер к автопилоту, а лайнер начал медленно сворачивать на прежний курс. Командир снова заговорил по телефону. «Я не верю вам, Сэндерс, или как вы там себя называете. Слышали когда-нибудь о радиоигре, вторжении, вмешательстве? Эти старые трюки очень любили использовать против нас вьетконговцы. Они связывались с нами по радио, говорили, что они наши люди, и пытались заманить нас в ловушку. Я считаю, что именно это вы и делаете». «Я не понимаю», — произнес Расти. «Я положу конец этой шараде немедленно», — рявкнул Холланд. «Нет, капитан, по крайней мере, запишите мой номер телефона или оставайтесь на связи, прошу вас». «Забудь об этом, Чарли. Отличная попытка, сигары не будет. Впереди чистое небо. Скажи своему боссу, что все было умно придумано, но ты напал не на того, Янки». Холланд нажал на кнопку и прервал разговор. За годы службы в советских ВВС в качестве летчика-истребителя Юрий Стебленко отлично усвоил, насколько опасно слишком рано включать радиолокатор. Вражеский пилот немедленно услышит изменение тональности в наушниках. Звуковые сигналы, производимые его системой оповещения о радиолокационном облучении и передаваемые в его наушники. Поторопись на несколько секунд, и вражеский пилот сумеет сбежать или выстрелить первым. Но обычный Boeing 747 на такой не способен, так же, как и обычный Gulfstream 4. Но самолет «Принца» снабжен высокоразрешающим радиолокатором. И Юрий Стебленко получил электронный след Боинга еще 5 минут назад, зная, что не будет сигнала тревоги, чтобы насторожить команду лайнера. Но что-то было не так. Сначала отключился радиоответчик Боинга. Маленький кодированный блок, который он назвал К-66, в сияющем поле букв и цифр рядом с высотой F-370 для 37 тысяч футов, неожиданно исчез. Потом он в изумлении увидел, как авиалайнер сворачивает с курса вправо. Юрий собрался было выйти из режима ожидания, чтобы догнать его, но самолет также неожиданно снова лег на курс. Радиоответчик, тем не менее, оставался отключенным. «В чем дело?» – задумался Юрий. Боинг был теперь в 10 милях, точно приближаясь к заранее определенной позиции. Юрий еще раз проверил, выключены ли огни Гольфстрима. «Отлично, он теперь как раз подо мной. Вхожу в легкое пике и выхожу миль на 5 позади него или около того. Это даст мне хорошую позицию для стрельбы». Его мозг занялся необычной процедурой. Сначала он выдвинул направляющую с левой стороны Гольфстрима, несущую две ракеты, и начал нацеливать головки самонаведения ракет на левый внутренний двигатель Боинга. Каждая ракета имела 9-фунтовую боевую часть, этого будет достаточно. Взрыв снесет двигатель и разворотит все вокруг него, а если повезет, то и оторвет крыло. Если нет, тогда он выстрелит по правому внутреннему двигателю. Он проконтролировал мощность и стал прислушиваться к низкому гудению инфракрасных глаз обеих ракет, когда они включились. Двух ракет хватило, чтобы сбить южнокорейский Боинг, но у них были боеголовки в 25 фунтов. Двух ракет по 9 фунтов будет достаточно, только если попасть точно. Юрий пробормотал небольшую молитву, благодаря шейха за то, что он не потребовал меньшие советские ракеты «Атолл» или американские АИМ-9. Эти обе модели малы, чтобы свалить Боинг 747, хотя он мог выстрелить в кабину и убить летчиков. К Картинка на экране многофункционального дисплея увеличивалась. Юрий сам увидел Боинг. Проблесковые маяки ярко пульсируют в ночи. Лунный свет отражается на серебряных крыльях. Навигационные огни на концах крыльев и на хвосте отмечают движение лайнера. Левая рука Юрия легла на штурвал, правая рука на ручке управления двигателями. Большие пальцы обеих рук готовы нажать на соответствующие клавиши, чтобы отключить автопилот и автоматическую систему управления двигателями. Из кабины пилотов приближающегося лайнера не лился свет, когда он проплыл мимо Гольфстрима приблизительно на 6000 футов ниже. Самолет достиг нужного пункта. Время пришло. Юрий нажал обе кнопки, сделал резкий поворот вправо, опустил нос самолета и поднял закрылки. Боинг 747 шел с М-числом 0,8 или 80% от скорости звука. Юрий мог прибавить скорость до 0,87 м и через 2 минуты, заняв позицию позади авиалайнера, выпустить ракеты. Он услышал и почувствовал, как растет скорость, когда стал быстро спускаться с 43 тысяч футов, вспоминая множество боев, пережитых им за его летную карьеру. Перед ним был слабый противник. В кабине пилотов Джеймс Холланд выключил большую часть огней и вглядывался в небо впереди. «Атакующий самолет должен лететь без огней», — сообразил он, — «чтобы его было трудно разглядеть». И хотя ему не верилось в странное предупреждение, прозвучавшее из сотового телефона Рэйчел, все-таки следовало быть начеку. «Я ничего не вижу», — объявил Холланд. Дик Роб тоже глядел во все глаза, а Рэйчел сидела позади Холланда, держа телефон системы Иридиум в руке. Тот снова зазвонил. Женщина посмотрела на Холланда, ожидая, что он даст ей сигнал не отвечать. Вместо этого тот секунду подумал, потом протянул руку, и она вложила ему в ладонь телефон. Холланд нажал кнопку «вкл» и поднес трубку к уху, узнав тот же голос. «Ладно, мистер Сэндерс», — сказал он. «Где этот предполагаемый враг? Мы только что пересекли ваши магические координаты». Дик Роб нагнулся и включил метеорадиолокатор. Неожиданно на экране появились нехарактерные линии, извивающиеся и ползущие по всему полю. Взгляд Холланда немедленно метнулся туда, он нахмурился. «Что значит весь этот мусор?» – поинтересовался Роб. Командир уставился на экран радиолокатора, его рот приоткрылся. Потом его левая рука быстро рванулась к штурвалу и отключила автопилот. Он резко накренил самолет влево. Его взгляд не отрывался от левого борта лайнера. «Дик, отключи навигационные огни и проблесковые маяки, немедленно!» – приказал Холланд. Дик Роб замешкался, потом подчинился. На его лице появилось выражение тревоги. «Что это?» – спросил он. Ответа не последовало, так как Холланд сосредоточил все свое внимание на боковом стекле кабины. Огромный Боинг теперь отклонился на 45 градусов от своего курса и закладывал левый вираж под углом в 40 градусов. Глаза Холланда не отрывались от левого окна, когда он заговорил. «Цифровые радиолокаторы частенько так себя ведут, но это происходит в том случае, если кто-то поблизости ловит себя радиолокатором». «Ты имеешь в виду метеорадиолокатор?» – спросил Роб. Джеймс покачал головой. «Более мощный. Это радиолокатор боевого самолета». Холланд снова взялся за сотовый телефон правой рукой, пока его левая держалась за штурвал, поворачивая самолет. Может быть, он чересчур поспешил, а вдруг звонок был не пустым? И если так... «Повторите вашу фамилию», — попросил пилот Сэндерса с новой настойчивостью. Расти сказал ему. «Я хочу, чтобы вы пока не вешали трубку. Вы что-то видите, капитан? Просто подождите немного, доктор». С неприятным чувством в желудке Холланд протянул трубку Рэйчел, потянулся, чтобы пристегнуть ремень, и включил трансляцию. «Говорит командир корабля, прошу всех немедленно занять свои места и пристегнуться. К стюардессам это тоже относится». 1000 мыслей одновременно пронеслась у него в голове. Воспоминания о тактических приемах и маневрах, военные игры, воздушные бои во Вьетнаме. Он помогал доставлять рекомендации для больших транспортных самолетов, чтобы те могли избежать ударов истребителей при подобных ситуациях, но не для Боинга 747 на такой высоте. «Если кто-то в нас целится, мы просто верная мишень, они не смогут промахнуться». Юрий достиг на Гольфстриме предельной скорости и начал снижаться до 37 тысяч футов. Боинг 747 был в 5 милях впереди, как он и планировал. Стебленко заметил небольшое изменение курса, когда смотрел в последний раз на экран бортового радиолокатора атаки. Теперь Юрий запоздало сообразил, что его мишень резко сворачивает влево. В это мгновение навигационные огни и проблесковые маяки Боинга погасли. «Он знает. Не знаю откуда, но знает», – заключил Юрий, пытаясь представить, что происходит в другой кабине. «Что ж, сворачивай, дружок, тебе это не поможет. Ты не сможешь от меня убежать на такой-то махине». Юрий нахмурился. Ему необходимо выстрелить через несколько секунд или следовать за Боингом и ждать, пока тот закончит поворот. Это было мгновенное решение, но стоило ему сделать это, как он понял, что ошибся. Стебленко почувствовал, как двинулся его палец и услышал звук спускаемого механизма. Головка самонаведения ракеты уперлась в двигатель номер 2, и он отпустил ее. Громкий рокот заполнил Гольфстрим, стоило ракете сорваться с направляющей. Ее равномерное гудение все еще звучало у него в ушах. Ракета пошла к цели, неумолимо устремленная к инфракрасному излучению левого двигателя номер 2 авиалайнера. Но самолет поворачивал слишком быстро, затеняя выхлоп крылом, и выставляя на показ внешний двигатель правого крыла с его пульсирующим выхлопом. Юрий затаил дыхание и стал ждать. Крошечный силиконовый мозг системы улавливания ракеты видел только инфракрасное излучение, указанное пилотом. Все ее существо при помощи электроники было нацелено только на то, чтобы долететь до этой точки и взорваться. Но неожиданно цель исчезла, и вместо нее возникла другая точка, пульсирующая инфракрасным излучением намного ярче, чем первая. Или это была первая? За тысячные доли секунды процессор решал, стоит ли держаться первой, теряющей яркость цели, или принять решение, что более яркая точка и есть та нужная. И, соответственно, изменить траекторию. Никаких сомнений, заключил электронный мозг. Более яркая точка и есть та, к которой следует лететь. И тут же рули ракеты чуть повернулись, изменяя траекторию полета по направлению к той точке, что становилось все ярче. Джеймс Холланд стал разворачивать самолет, теряя несколько сотен футов высоты. Опыт подсказывал ему оставаться непредсказуемым и продолжать поворот. «Если там кто-то есть», — произнес он, — «то я его не вижу». Удовлетворенный тем, что траектория скорости совмещения с мишенью в норме, процессор ракеты ждал того момента, когда сработает взрыватель. Инфракрасное излучение становилось слишком сильным в глазах головки самонаведения, пока не поступил сигнал и ракета не совершила то, на что была запрограммирована. Она взорвалась. Голос Холланда вдруг заглушило нечто, накатившееся слева. Похожие на молнию вспышка света и грохот обрушились на самолет с невероятной скоростью. И в то же самое мгновение раздался взрыв с правого борта. Свет, гром, удар. «Что?» Инстинктивный тревожный выкрик Роба наполнил кабину. Его голова дернулась в направлении звука. Негромко что-то крикнула Рэйчел. Сердце Холланда забилось с удвоенной силой. В ту же секунду, как поток адреналина хлынул в его кровь, и он понял, что произошло. «Господи, нас подбили! Там действительно кто-то есть!» В то же мгновение одновременно оба пилота взглянули на переднюю приборную панель. Все показатели для двигателя номер 4 застыли на нуле. Немедленно все боевые навыки Холланда всплыли из памяти. Неважно, пассажирский это самолет или нет, но Боинг стал мишенью. И этот статус надо сразу же определить. Холланд резко сбросил обороты двигателей и увеличил угол левого крена почти до 90 градусов, одновременно ударив ногой по педали левого руля высоты, чтобы опустить нос вниз, устремляясь под прикрытие облака, где-то на 30 тысяч футов ниже. Его правая рука рванула ручку, выпуская щитки, чтобы погасить скорость. Боинг задрожал под напором воздуха, проваливаясь вниз. «Дик, там что-нибудь горит?» Удар пришелся лайнеру в правый борт. «Огня нет!» Роб нагнулся и резко включил огни. «Его нет! Мы потеряли двигатель номер 4!» «Контроль! Есть ли контроль за работой систем самолета?» – подумал Холланд. Он взглянул на гидравлику. Четвертая система была мертва. Все остальное, кажется, работало. Контроль отвечал. Нападающий находился где-то слева от него. Кто бы это ни был, он, вне сомнения, снова подловит его и выстрелит во второй раз, как только найдет удобную позицию для выстрела по вошедшему в вираж самолету. Именно это Джеймс Холланд намеревался предупредить. Они могут пережить один удар, но не два. И нельзя узнать, насколько серьезны повреждения по правому борту. Может отвалиться крыло. Его единственная надежда в том, чтобы продолжать поворот, снижаться, охлаждая моторы, насколько возможно, чтобы снизить инфракрасное излучение. «Радио, убеди его, что ты подбит». Дик настроился по радио 1 на волну 1.21.5. «Скажи, что мы подбиты и падаем. Правое крыло серьезно повреждено. Самолет не слушается руля. Заставь их думать, что мы готовы. Я сделаю то же самое на высоких частотах». «Черт, что это было такое?» – настаивал Дик голосом на октаву выше обычного. «Ракета класса воздух-воздух». Роб повернул ручку настройки на 1.21.5 и завопил в микрофон. «Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй! Самолет компании «Квантум» рейс 66 подбит ракетой. Правое крыло получило серьезные повреждения. Самолет не слушается руля. Мы падаем». Роб добавил координаты места, а Холланд сделал то же самое на высоких частотах. Джеймс обернулся к Рэйчел. Он нагнулся вниз у ее колена и схватил телефон внутренней связи. «Рэйчел, нажми кнопки 1, потом 3 и скажи любому, кто ответит, что капитан приказал выключить весь свет в салоне сию же секунду». Роб выключил огни. Рэйчел кивнула, взяла телефон из рук Холланда, рванувшегося обратно к приборам. Их снижение было пугающим и опасным. Если крыло слишком повреждено, то спуск может оторвать его. Юрий Стебленко видел, как ракета направилась к цели, но не смог увидеть взрыва. Была вспышка, но куда более анемичная, чем он ожидал. «Странно», — подумалось ему. Левое крыло самолета все время было у него на виду. Он целился в двигатели с левой стороны, но пилот отлично поработал и благодаря резкому повороту увернулся. Сразу же на аварийной частоте кто-то почти в истерике взвыл о помощи, твердя о повреждении правого крыла. Боинг 747 завалился влево и начал снижаться. Понятное движение для большого самолета, который только что потерял двигатель и, вероятно, часть крыла с левой стороны. Но пилот сказал, что повреждено правое крыло. Возможно, он не заметил взрыва на дальнем конце самолета. Если так, то почему они сворачивают влево? Что-то не складывалось, но времени анализировать ситуацию не было. Боинг оказался слишком близко, чтобы его преследовать. Юрий направил Гольфстрим на несколько тысяч футов выше устремившегося вниз лайнера, а затем резко повернул влево, чтобы следовать за его снижением. Он выпустил щитки и поднял закрылки, быстро высчитывая, когда нанести следующий удар. Если лайнер действительно ввинчивается в смертельный штопор, еще одна ракета не нужна. Ему остается только пронаблюдать за падением. Но если удар не смертелен... Юрий опустил нос машины еще ниже, сознавая, как свистит воздух, проносясь мимо кабины. В кабине пилотов Боинга альтиметр падал с цифры 30 тысяч футов, пока гигантский самолет, дрожа и сотрясаясь, достигал предельной скорости. В салоне внизу пассажиры и стюардессы цеплялись за ручки кресел почти в полной темноте. Их желудки протестовали против странного кружения, а их сознание восставало против мысли о возможном падении. Взрыв ракеты оставил неизгладимые воспоминания. Раздаточная тележка вырвалась из-под контроля около третьей левой двери, и двум стюардессам пришлось нагнуться, чтобы спасти себе жизнь. Общий, вырвавшийся из глубин существа, крик тревоги последовал за взрывом, второй – за быстрым спуском. Холланд держал угол почти в 70 градусов, крепко сжимая штурвал, чтобы не потерять контроль над скоростью. Контрольные показатели казались абсолютно нормальными, словно внешний правый двигатель вынули с хирургической точностью, не задев крыла. На высоте в 28 тысяч футов Холланд изменил курс, резко войдя в правый вираж. Так резко, как только осмелился. Он знал, что тот, кто у него за спиной, снова выбирает позицию для стрельбы. Ему следует здорово закрутить спираль. «Что мы делаем?» – почти прокричал ему Роб. «Облако нас прикроет. Я пытаюсь увести нас под завесу. Если мы сможем приблизиться к поверхности, то у того, кто нас преследует, может не оказаться возможности стрелять вниз. Возможно, мы сможем оторваться от него». Как ты считаешь, он слышал наш сигнал? Думаешь, он поверил, что нас подбили?» – спросил Роб с мольбой в голосе. Холланд покачал головой. У них не было возможности узнать об этом. Юрий выругался по-русски. Боинг 747 оказался не там, где он ожидал. Стебленко посмотрел на свой радиолокатор и понял, что лайнер теперь пошел вправо. Он свернул в другую сторону. Если самолет на самом деле не слушается руля, то как такое могло случиться? Юрий просчитал все шансы. Если пилот Боинга борется за то, чтобы управлять самолетом, он может изменить направление виража. Но полное изменение курса указывает на то, что машина невредима, и его противник пытается уйти из-под удара. Вот так это можно объяснить. Ему необходимо выстрелить еще раз. «Джеймс, скорость слишком высока. Мы не знаем, что с самолетом!» В голосе Роба, когда он смотрел на указатель скорости, где стрелка пересекла красную линию и раздался характерный щелчок, указывающий на превышение скорости, слышался страх. Холод немного уменьшил угол поворота и сбросил тягу, чтобы снизить скорость, одновременно резко поворачивая влево. «Дик, пожалуйста, говори мне, с какой скоростью мы снижаемся». «Понял. Мы сейчас на высоте 21 тысяча футов и снижаемся со скоростью 60 тысяч футов в минуту». «Он будет стрелять снова. Как раз перед тем, как нам войти в облако, он снова выстрелит. И даже если мы уйдем в облака, если это F-15 или МиГ-29, то пилот обнаружит нас сквозь них». Джеймс разговаривал сам с собой. Он снова заложил вираж влево, каждое мгновение ожидая взрыва. Капитан знал, чего ему ждать. Это будет яркая вспышка. Самолет задрожит, затем последует быстрое снижение давления, когда стенки салона пробьют осколки боеголовки. Он не сможет контролировать самолет, а если оторвет крыло, то они понесутся вниз, все быстрее и быстрее, пока не ударятся о воду, а ему останется только цепляться за штурвал. Холланд мысленно одернул себя. Он не должен сдаваться, черт побери, пока еще не все потеряно, они все еще могут бороться. Еще несколько секунд назад капитан протянул сотовый телефон системы Иридиум обратно Рэйчел. Молодая женщина вдруг осознала, что судорожно прижимает его к груди. Теперь она поднесла трубку к уху, словно человек на другом конце линии мог им помочь. Телефон молчал. Почему кто-то пытается их убить? Ей хотелось задать множество вопросов, но у нее вдруг пропал голос, а в желудке появилось ощущение пустоты и холода. Рэйчел опустила телефон, вцепилась в него дрожащей левой рукой, а правая нацеплялась за спинку кресла Джеймса Холланда. Капитан оставался их единственной надеждой. Снова приготовившись к выстрелу, хотя и наспех, Юрий положил указательный палец на кнопку пуска. Вторая ракета нацелилась на вращающуюся падающую цель под ним. Его самолет не мог стрелять по цели из верхней полусферы, как истребители последнего поколения, поэтому Стебленко надо было спуститься ниже Боинга и перед тем, как выстрелить, направить нос Гольфстрима на пассажирский лайнер. Его машина запротестовала, когда летчик, рискуя, пытался превысить скорость звука, провоцируя разрушение корпуса, но ему было необходимо выстрелить в последний раз. Теперь Боинг 747 снова появился на экране его радиолокатора. Стебленко мог продолжать снижение еще несколько секунд. Боинг спустился теперь ниже 14 тысяч футов, под ним белое облако прикрытия. Неожиданно инфракрасное изображение самолета начало меркнуть, и Юрий понял – сейчас или никогда. Компьютер медленно настраивался на цель, а теперь она ушла. Юрий снова настроил рамку, маленький кружок прицела в середине многофункционального дисплея, и поймал цель. На все ушло лишь несколько секунд. Лайнер входил в облака. Инфракрасное излучение его двигателей тонуло во внешних каплях воды облачного образования. «Действуй!» Его мозг послал команду руке, затем также быстро отменил приказ. На этот раз палец сразу подчинился, и ракета осталась на своем месте. Цель снова ушла от него. Черт побери. Почти за 6000 миль от этого места, в Вашингтоне, округ Колумбия, Расти Сэндерс сидел на краю гостиничной кровати и, покрывшись холодным потом, смотрел на телефонную трубку. Связь прервалась, вероятно, из-за диких виражей Боинга, когда тот вышел из-под контроля. Шерри Эллис опустилась рядом с ним. Ее ухо прижималось к его, между ними была телефонная трубка. Она тоже была ошеломлена. Расти повернулся к ней. «Ты слышала это?» Шерри громко выдохнула. «Мне. Кажется, я слышала, как кто-то кричал, что их подбили, и они падают. Я вроде слышала удар перед этим». Расти медленно кивнул и снова взглянул на телефон, с трудом сглотнув. «О, господи, Шерри, они его достали». «Бедняга не хотел мне верить. Он что-то там увидел и только начал мне говорить, но было слишком поздно», — произнес он, чувствуя, как все замерло у него внутри. Боинг все еще летит вниз, к темным водам Атлантики. Ужасная картина стояла у него перед глазами. Как в тот день, когда Расти застыл среди тысяч людей на мысе Канаверал и смотрел, как взрывается Челленджер, и его обломки, включая кабину экипажа, падают вниз. Тогда во Флориде он знал, что в кабине находятся живые люди, встречающие свою смерть, потому что их корабль вышел из-под контроля. Теперь все повторялось, только на этот раз 250 человек, обычные люди, ожидали своего конца. «В этот самый момент», — подумал Сэндерс. Голос Шерри прорвался сквозь ужас сознания. «Попробуй еще раз, на всякий случай». Она говорила негромко и спокойно, и Расти недоверчиво взглянул на нее. «Попробуй», — повторила женщина чуть настойчивее. «Просто на всякий случай». Сэндерс кивнул, взялся за телефон, чтобы набрать номер. Он понимал, что все это напрасно. Его рука затряслась, когда он вдруг понял все значение происшедшего. Юрий убрал палец с кнопки пуска. Раз цель полностью прикрыта облаками, он промахнется. Стебленко держался ниже скорости звука. У него гудело в ушах, и пилот начал возвращать Гольфстрим к более пологому спуску. «Я спущусь и посмотрю на него», — решил Юрий. «Либо чтобы подтвердить падение, либо чтобы взглянуть на удирающий Боинг 747. У него оставалось еще 3 ракеты. Если лайнер будет все еще в воздухе, то это ненадолго». В ту минуту, когда облака поглотили цель, Джеймс Холланд уменьшил угол снижения. «А что теперь, Джеймс?» — спросил Роб, чей голос по-прежнему лишь едва напоминал обычный. «Он следует за нами. Не поверил, что мы на самом деле падаем. Нам необходимо спуститься достаточно низко, чтобы уйти из поля видимости локатора и притвориться, что мы и вправду погибли. Мы будем лететь над самой поверхностью, если понадобится, почти на брюхе, пока не убедимся, что он отвязался. Это наш единственный шанс». 6000, объявил Роб. «Тебе надо прекратить снижение на 3000. Холланд кивнул. «Мы сделаем это на 2. Роб с сомнением кивнул. Они стрелой летели вниз на поврежденном самолете. Если Холланд не рассчитает время, то они не смогут выйти из пике и ударятся о поверхность воды. «Ладно, 2000. Сказал Роб. «Выводи, Джеймс, выводи!» Холланд потянул штурвал на себя, пока указатель высоты продолжал падать, но тот не поддавался. Громовой грохот потряс самолет, когда летчик прибавил тягу. Если он отпустит штурвал, самолет ударится о воду. За ветровым стеклом царила темнота, ему придется набирать высоту только по приборам. И если он поднимется слишком рано или слишком высоко, еще одна ракета может попасть в хвост и разнести их на куски. Холланд понимал, что атаковавший их самолет держится рядом, пытаясь добить их. Лайнеру не надо подниматься выше 200 футов, может быть, стоит лететь даже ниже. Радиоальтиметр показал высоту в 1000 футов, они медленно снижались, но дрожь самолета не позволяла читать показания на дисплее. «500 футов, выводи, Джеймс!» – окликнул его Роб. Джеймс Холланд в последний раз мощно потянул на себя штурвал, чувствуя, как немного увеличивается вибрация, когда радиоальтиметр объявил, что осталось 300 футов. Юрий Стебленко сделал круг вправо и продолжал снижение. Цель появилась на экране локатора, потом снова потускнела. Теперь Боинг исчез совсем. Разумеется, Стебленко проверил и другую сторону, потом сделал поворот на 360 градусов и ничего не обнаружил, кроме отражения от волн внизу. Гольфстрим вынырнул из облака на высоте 300 футов, но Боинг с погашенными огнями невозможно было разглядеть в черной воде. Особенно если тот разбился. Неожиданно справа вдалеке показались огни. Юрий свернул в этом направлении и прибавил скорость. На локаторе не читалось никаких сигналов, но свет был явно виден. Приближаясь, Юрий заметил, что огни расположены низко и не двигаются. Это был какой-то корабль. Стебленко сбросил скорость и повернул в направлении начала поиска, по-прежнему не спуская глаз с локатора и также ничего не видя. «Может быть, я все-таки добился успеха?» – задумался он. Вероятно, взрыв был не так заметен, или ракета вошла в хвост и лишь потом взорвалась. На какое-то мгновение появилась цель на западе. Стебленко повернул туда же и настроил локатор. Какое-то время ничего не было видно. Потом что-то появилось снова, несколько западнее, чем раньше. Юрий прибавил обороты двигателем и пустился вдогонку, просчитывая в уме, мог ли Боинг 747 оказаться в этой точке, где-то миль на 20 дальше. Ответ был утвердительным, но цель исчезла. На локаторе не было ничего, кроме отражения волн. Стебленко сделал еще 2 круга, каждый раз набирая высоту. Поднялся до 12000 футов, вышел из облаков и решил, что задание выполнено. Измотанный Стебленко откинулся назад, силы оставили его, необходимо решить, что делать дальше. Ему следовало бы приземлиться и исчезнуть до тех пор, пока он не сможет прийти на условленное свидание. Юрий уже думал об этом. В какой-то момент официальные лица в США узнают о том, что он сделал. За этим последуют ожесточенные розыски. Пока еще никто не искал Гольфстрим, но позже участие этого самолета в деле будет очень легко вычислить. Чего не скажешь о его действиях, если только он не ошибся по-крупному. Гольфстрим принца начал набирать высоту, а Юрий постарался сосредоточиться на том, что делать дальше. Горючего оставалось немного. Внизу было несколько островных архипелагов с аэродромами. Место посадки выбрать будет несложно. Приземлиться, никому об этом не сообщая, и сбежать. Но с острова труднее выбраться. У него в кейсе проверенная коллекция фальшивых паспортов. Он может стать канадцем, иорданцем или пакистанцем. Вот они преимущества опытного русского разведчика со смуглым лицом. Паспорта Юрий получил в КГБ, как раз перед его развалом. Стебленко тут же представил себе Каир с его немыслимыми толпами народа. Иорданец с деньгами легко выберется и из Каира, и из Египта. А если учитывать обычную медлительность египетских властей, им понадобится неделя для вычисления, что Гольфстрим, брошенный в одном из их аэропортов, и есть тот самолет, который по всему миру разыскивает разгневанный саудовский принц. Тогда и только тогда обнаружат отсутствие одной ракеты. За это время Юрий успеет объехать половину земного шара. Стебленко подсчитал расстояние. Египет находился в тысячах миль к востоку. У него не хватит горючего. Юрий схватил карту и посмотрел на круги, очерченные им несколько часов назад вокруг возможных мест приземления. На западе располагались Канарские острова, туда он долетит. Едва ли на Канарских островах заметит еще один дорогой самолет для бизнес-класса, приземлившийся в аэропорту Лас-Пальмаса. Он может заплатить наличными за топливо. Переделать план полета в направлении на восток и через 30 минут улететь. Юрий сложил координаты Лас-Пальмаса в бортовой компьютер, а в его мыслях образ Ани спорил с образом хорошо обеспеченной молодой женщины из Каира, которую разведчик знал много лет назад. Аня выиграла, впрочем, как всегда, и Юрий знал, что так будет и впредь. С иорданским паспортом и приличной суммой наличных он испарится из Каира подобно привидению, чтобы потом возникнуть в условленном месте, в условленное время, вместе с Аней и семизначным счетом в швейцарском банке. Мысли Юрия на какое-то мгновение вернулись к Боингу. Раз не было никаких признаков того, что самолет покинул указанный район, напрашивается единственный вывод – атака была успешной. Каким-то образом он действительно повредил крыло лайнера, но не видел взрыва. Задание успешно выполнено. Но где-то в глубине сознания его донимало воспоминание о том, как Боинг менял курс.